Входная дверь распахнулась, без уточняющих вопросов и лязганья засовов, вполне извинительных в городе, в котором недавно произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и на пороге появилась женщина, а вместе с ней свет, такой яркий и плотный, что Лазарь Линд на секунду зажмурился. Свет был слишком живым и сильным, чтобы его можно было списать на банальную керосиновую лампу, которую Мария Никитишна Челдонова, по-домашнему Маруся, держала в руках, так что Линд долго-долго потом, целые годы спустя, ассоциировал жену Челдонова и всю их семью именно с этим светом. У Марии Никитишны было нежное, необыкновенно живое лицо того немного грубоватого и отчасти простонародного типа, который вышел из моды еще в десятые годы XX века и теперь обитает исключительно на дореволюционных фотокарточках. В молодости она, несомненно, была хорошенькой. Все в той же позабытой нынче манере, когда с женской красотой рифмовалась неяркая прелесть, и девушке из хорошего семейства непременно полагалось много плакать по пустякам, иметь свежую кожу прохладного молочного разлива, а в месячные целые дни проводить в постели, пролеживая специально для этого предназначенные юбки. В жене Челдонова все эти нежные требования и условности отступали на второй план. Покоренные светом, который она излучала, словно сама по себе, как будто даже против своей воли. Всю свою жизнь потом Линд искал похожие отблески на лицах множества женщин, великого множества, но так и не понял, что женщина сама по себе вообще не существует. Она — тело и отраженный свет. Но вот ты выбрала мой свет и ушла, и весь мой свет ушел от меня. Цитата. 1938 год. Набоков подтвердил бы, что внимательный читатель и сам сумеет расставить кавычки. «Вот, Маруся, смотри, кого я нашел!» — сказал Челдонов бодро и немного испуганно, будто он был мальчишкой, а Линд — трясущимся, блохастым, но уже невероятно любимым щенком, и решить, останутся ли они дома, жить, или вдвоем отправиться назад на помойку, могла только мама. Вряд ли вот так просто забывшая вчерашний кол по поведению. Мария Никитишна вопросительно взглянула на мужа. «Это Лазарь Иосифович Линд, мой новый коллега», — попытался отрекомендовать гостя Челдонов. Затея с приводом найденыша домой с каждой секундой казалась ему все менее удачной. Маруся, как все хорошо воспитанные люди, обладала отлично взнузданным темпераментом и потому умела взрываться замечательной быстротой. Челдонов знал это прекрасно. Лучше просто и не бывает. Линд попытался вежливо поклониться. И лестница, двери, лампа тотчас мягко и быстро повернулись вокруг головокружительной оси. Есть хотелось просто невероятно. Маруся помолчала еще одну длинную секунду. «Вшивый?» — деловито спросила она у Линда, как будто приценивалась к нему на рынке. Линд обреченно кивнул. Собственно, кроме тетрадки, в шее у него больше ничего и не было. «Тогда потерпите, пока я не приведу вас в порядок. И только потом уже ужинать, ладно?» Через час с небольшим все уже сидели в столовой за обеденным столом, сервированным по правилам, которые стремительно прямо на глазах становились старорежимными пережитками. Хрустели салфетки, тяжело звякало серебро. Из просторного, как полынья, ворота челдоновской рубахи торчал, пуская ликующие блики, нагло обритый Линд. Челдонов принес в жертву отменную бритву фабрично-промышленного торгового дома Арона Бибера, Варшава. дореволюционная роскошь. Самый раз для ваших непроходимых кущей, коллега. В кузнецовских чашках светился настоящий морковный чай с настоящим сахарином, а Мария Никитишна подкладывала гостю на тарелку третью картофелину с топленым маслом и ласково уговаривала: «Ешьте, Лесик, а то на вас смотреть страшно. Какая-то голова на ножках, да и только». «Зато какая, Маруся, голова!» — хвастался довольный Чалдонов, воздев нож и вилку к небу. «Этот юноша — гений, можешь мне поверить. А я такими словами не разбрасываюсь, ты же знаешь». «Может, и гений, но вот только очень уж недокормленный», — смеялась Маруся. Линд смущенно и сыто жмурился, изо всех сил пытаясь не задремать. «Гений» — это он уже слышал и не раз. Но никто еще не называл его Лесиком ни до, ни после, никогда. От четвертой картофелины он мужественно отказался. «Я получу продовольственные карточки Марии Никитишны и сразу верну». Чалдоновы разом замахали на него протестующими руками. Это был счастливый билет, конечно, незаслуженный, неожиданный. Шел по улице, подобрал золотой ключик, выпустил на волю замурованную судьбу. Линд и сам знал, что так не бывает, а ведь поди ж ты. Глаза слипаются, все дрожит и расплывается в мокром сиянии простого человеческого счастья. Мария Никитишна поднялась, чтобы собрать со стола посуду, и тотчас вскочил помогать ей Чалдонов, уставший дальше некуда, конечно, но... «Маруся, Господь с тобой, сядь! Я сам, все сам!» И потому, с каким жадным обожанием он смотрел на жену, потому как мимоходом она пригладила ему над лбом некрасивую белесую кудрю, ясно было, что даже 30 лет супружества могут быть зачем-то нужны Богу. Особенно если веришь, что он действительно существует. Линд проглотил ниоткуда взявшийся горький комок. «У меня тоже так будет», — поклялся он мысленно. «Именно так. И никак иначе. Вот такая точно любовь, такая точно Маруся, такая точно семья». Мария Никитишна Чалдонова была самой большой жизненной удачей Чалдонова. И то, что оба прекрасно знали об этом, придавало всему укладу семейной жизни тот необходимый привкус чудесной авантюры, без которой брак быстро превращается в скучнейшее и едва удобоваримое блюдо, вроде трижды разогретой жареной картошки. Маруся была и умнее, и сильнее, и нравственно выше Чалдонова. Но главное — она была совсем иной, лучшей человеческой породы, и вся семья ее была чудесная, старинная, священническая, уходящая корнями в такие раннехристианские, первоапостольские времена, что сразу становилось ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам, и канарейке в клетке, и всему приблудному, нищему, юродивому, перехожему люду, без которого и вообразить себе невозможно ни русскую жизнь, ни служение русскому Богу. Впрочем, с Богом у Марусиной семьи были свои особенные отношения, и фамилия их, дивная, лакомая, семинарская, была совершенно Божьей — Питоврановы. Чалдонов и сейчас, в 49 лет, помнил, с каким серьезным видом юная Маруся объясняла ему, 20-летнему олуху, что Питоврановы — это в честь пророка Илии, которого питали враны. Понимаете? Чалдонов кивал белесыми кудлами. но понимал только ямочку на щеке у Маруси и серые горошинки на ее узком, ловком ситцевом платье, про которое невыносимо стыдно было даже думать, но не думать тоже не получалось никак. «И Господь сказал», — важно продолжила Маруся, — «иди и скройся у потока Хорафа близ Иордана. Ты будешь пить отвод потока, и я повелю вранам питать тебя. Враны — это вороны. Неужели не помните?» «Очень даже помню», — согласился Челдонов остро, гораздо острее обычного, чувствуя себя деревенским стаиросовым дураком. И то, что он через год вообще-то должен был закончить физико-математический факультет Московского университета по специальности «прикладная математика», почему-то только усиливало мучительную резь потной рубахи под мышками и всю общую телесную неловкость, которую Челдонов испытывал от одного присутствия этой девушки, едва достававшей макушкой до петлички на лацкане его пиджака. «А помните, так продолжите», — потребовала Маруся, но Челдонов в ответ только немо и умоляюще растопырил руки, понимая, что самый главный экзамен его жизни провален. Постыдно, жалко, без права на пересдачу навсегда. «А папа сказал, что вы выдающегося ума человек», — разочарованно протянула Маруся и без малейшего церковного подвыва просто, как стихи, закончила цитату. «Илья исполнил повеленное и жил при потоке, и враны вечером и поутру приносили ему пищу, ибо Господь может и чудесным образом охранять тех, которые верно служат ему и надеются на него». Челдонов еще раз кивнул и покорно отправился вслед за Марусей в соседнюю комнату, где большое семейство Пита Врановых уже рассаживалось за обеденным столом, громыхая стульями и весело переругиваясь. «Опять Алешка лезет поближе к пирогам. Пап, да скажи ему, наконец, мамоне ненасытной!» Питавранов-старший, профессор богословия Московской духовной академии, в ответ только насмешливо пушил холеную, вполне светскую надушенную бороду. «Чадо и женолюбец, жуир, острослов и умница. Он, вопреки всем представлениям о косности духовного образования, знал 9 языков, 5 из которых были, впрочем, безнадежно мертвы. Защитил блестящую диссертацию по языческим культурам, по поводу чего яростно спорил со своим вечным врагом-коллегой Веденским, и, несмотря на это, ухитрился остаться искренне и простодушно верующим человеком. Да и как было не верить, если ежедневно, ежечасно, в звоне столовых приборов, плаче младенцев, скрипе половиц, в каждой ноте многоголосого питаврановского дома жил и дышал сам Бог, простецкий, уютный, единственно возможный, безнадежно антропоморфный Господь, с крепкими крестьянскими пятками и кудрявой бородой, похожей на кудрявое облако, вполне заменявшее ему и диван, и кресло, и основание мира. Семейство было огромное, шумное и дружное, но даже случайному гостю было ясно, что дружба эта основана не на пустом и случайном кровном родстве, а на совершенно осознанной, умной человеческой приязни, так что каждому вновь народившемуся у Питаврановых ребенку, каждой приблудившейся кошке или приглашенному на обед гостю приходилось постараться, чтобы завоевать любовь и приязнь всех остальных, но зато. Раз влившись в эту мирную и многоголосую симфонию огромного человеческого счастья, каждый получал столько дивного, телесного уюта и тепла, что с избытком хватало и на земную, и на загробную жизнь. Челдонова в дом привел Питавранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ, он живо раскусил в долговязом студенте вполне Признаемся, несуразного и плебейского вида, нет, не будущего академика, не светило фундаментальной науки, а человека той высокой и редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам по воле Господа начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро от зла, а грех от праведного помысла или деяния. Впервые старший Пит Авранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство тертуллиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей христианка, и это при том, что Челдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше символа веры да «Отче наш». Однако умница Пит Авранов, в отличие от многих богословов, был вполне способен отличить церковь от Бога, и потому после двух долгих бесед со смышленым студентом пригласил его на обед «Пятницкая, 46, собственный дом». «Милости прошу, милейший Сергей Саныч, и никаких возражений не приемлю. Познакомитесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно. Правило такое соблюдается неукоснительно. А вы, поди, замучились по трактирам столоваться». И Челдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился, пришел. Парадный, напомаженный, корявый от волнения, с глазированными вишнями от модного Эйнема. И коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Пит Аврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу. Детей у Пит Аврановых было шестеро, но Челдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкирку огромную дымную ангорку. «Не снимайте калоши», — сердито приказала Маруся Челдонову. «Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить». Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, посильно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для острастки встряхнула обмякшей кошкой еще раз. «Но позвольте», — растерянно пробормотал Челдонов, заливаясь краской и не зная, куда пристроить конфеты. «Как же я в дом и в калошах? Разве ж можно?» «Это верно», — согласилась Маруся. «Мама наверняка расстроится. Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится. А вы Челдонов, да? Сергей Саныч?» Она подала Челдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Челдонов в ответ неловко протянул коробку конфет. «Так точно-с», — пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое слово «ерик». «Так точно-с! Как лакей, как приказчик, боже, стыд-то какой! Погиб, решительно погиб!» «А я Маруся, то есть Мария Никитишна, конечно». Маруся легко, радостно улыбнулась. Над верхней губой у нее сидела маленькая карие родинка. Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело, как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась. «Ну вот, опять упустила», — огорчилась Маруся. «Теперь она наверняка еще и гордины изорвет». «Да вы не стесняйтесь, пойдемте», — Все заждались уж. Папа только о вас и говорит. Мы все думаем, что он в вас решительно влюблен. Это было любимое Марусино слово «решительно». Она еще раз подала Челдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и осторожно подержал ее в потном кулаке. Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля 1889 года — на Пасху. Сергей Саныч, бледный до обморока, с трудом ворочая словами, уже сделал Марусе предложение. Оглушительно, на всю комнату пахли влажные, даже на вид тугие, праздничные гиацинты. «Вы согласны, Мария Никитишна?» — спросил Челдонов, в случае отказа твердо решивший стреляться или, в крайнем случае, бросить все, уйти в деревню, в скиты, в запой. Маруся подошла вплотную, заглянула снизу в глаза. Ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил собой весь мир. «Ну, разумеется, согласна», — весело сказала она. «Тем более, что я из-за вас проспорила папе целый рубль. Он сказал, что вы непременно посватаетесь на Светлую Седмицу, а я говорила, что раньше Святой Троицы ни за что не поспеете. Есть у вас рубль?» Челдонов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола. Удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхивая на стыках. «А что же это вы бледный такой? Голодный?» Челдонов помотал головой, как кляча. Говорить он все еще не мог поверить. «И что же вы совсем-совсем не рады?» — продолжала настаивать Маруся. «Вы даже поцеловать меня не хотите. Теперь-то, наверное, можно». Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы. Просто, как будто делала это уже тысячу раз. Челдонов закрыл бесполезные глаза и в комнату тотчас ворвался, взбороздив в половики Гриша, младший Марусин брат. «Никак не на христосуетесь!» — поинтересовался он ехидно. «А там это саранча!» Он мотнул головой в сторону двери, за которой галдела, прорываясь в столовую, наголодавшееся великим постом питаврановское семейство. «Сейчас поросенка без вас сметет!» «А ну, брысь отсюда!» — засмеялась Маруся, взяла Челдонова под руку, и они пошли к столу. Ловко, в ногу, словно как идти и идти бы всю жизнь. А впереди с ликующими воплями: «А они целовались! Я сам видел, целовались!» Бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка. И в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший напухшие, словно у новорожденного, веки. И Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду, потому что год был великий, благословенный для всей планеты. Год открытия нерукотворного чуда Туринской плащаницы, о которой много и жарко спорили у Питаврановых, и уж, конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось, потому что в конце весны Челдонов с отличием закончил Московский университет и, по представлению своего учителя, великого Жуковского, был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. А в начале лета они с Марусей поженились. Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге, Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственно возможным и счастливым вариантом. Лучше и не придумаешь. Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Челдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только в поскрипывающей каюте парохода, в первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни. Пахло нежной речной сыростью, по потолку плыли длинные, плавные, колыбельные тени. А потом в тот же плавный колыбельный ритм пришел, наконец, весь окружающий мир. И качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых у Челдонова то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце. Это был самый медовый месяц из всех возможных. Длинный, неспешный, как их пароход цесаревич Николай, перестроенный обществом «Кавказ и Меркурий», специально для навигации 1890 года. Ставший двухпалубным и оснащенный навехонькой американской машиной «Компоунд», цесаревич не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом, с сероватой икрой, которую положено было намазывать на ноздреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро сказала, что он похож на архиерея, такой же важный и пыхтит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Челдонов смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, которым почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саек, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровоподтек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. — Ты что-то сказала, милая? Прости, я не расслышал. — Я сказала, что ты похож на альпийского Сен-Бернара. Такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала, что выхожу замуж за плаксу. Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое дамское платье с неудобным турнюром, к которому она никак не могла привыкнуть, и напоследок, быстро показав Челдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Челдонов сквозь радугу, по-прежнему расплывающемуся на ресницах, смотрел, как она идет по добело отмытым доскам, быстрая, улыбчивая, вся состоящая из плавных линий и шелковых теней, и боялся только одного, что умрет от счастья, не дожив до очередного вечера.